Нет уже тех больших дорог, где ступали когда-то мы. И источник воды и сок среди мха и травы. В пустоте проплывет луна, я забуду и этот сон. Снова сменятся времена, правда, ложь и закон. Лес смотрит в небо, только ветками качая, и путь неведомый во тьме немой растает, и течет поток судьбы по Млечному пути. Все проходит когда-нибудь, растворяется в пустоте, и лежит уже новый путь до чего-то в нигде. Нарождается новый миг, снова солнце встает в полях, и младенца зовущий крик раздается в лучах. Лес смотрит в небо, только ветками качая, и путь неведомый во тьме немой растает, и течет поток судьбы по Млечному пути. Нет того, кто бы сохранил своих благ, денег и заслуг. Нет того, кто бы обхитрил принцип космоса вдруг. Будет завтра рассказ иной, и изменятся времена, и сокрытые глубиной канут в тьму имена. Лес смотрит в небо, только ветками качая, и путь неведомый во тьме немой растает, и течет поток судьбы по Млечному пути.